Полина помолчала. «А шефу ты не звонил?» «Да не звонил я», — с досадой сказал Гриня и даже на секунду оторвался от своего компьютера, чтобы взглянуть на нее. «Ты что, не знаешь его? Я ему позвоню, а он мне по лысине, да?» И Гриня энергично постучал себя по заросшей густыми волосами макушке. «Если тебе надо, звони ему сама». «Да мне не надо. Но курьер-то сидит. Сколько ему еще прозябать?» «А чего ему тут не сидеть? Ты скажи инвалидке нашей, пусть она ему кофе поднесет и бубликов каких-нибудь». «Бубликов», — пробормотала Полина, — «понятно». «Пошли лучше со мной в кино», — предложил Гриня весело. «Фильм «Блеск». Про то, как людей пожрали пауки». «В самый раз тебе такое кино смотреть». «А какое же мне смотреть-то? Про любовь-морковь?» Он опять оглянулся. Зубы сверкнули на загорелом лице, сказочная улыбка будто полоснула ее. Хорош. Хорош был третий человек в конторе, только у нее уже иммунитет выработался против того, как она переболела первым. Полина отступила в коридор. Ей не хотелось вести с Гриней игривые разговоры, особенно про то, как людей пожрали пауки. И он закричал вслед ей, что хотел бы посмотреть сайт русского радио, если там хоть что-то готово. «Все готово», — пробормотала Полина. «Ну что, девушка?» — встрепенулся курьер, как только она показалась в коридоре. «Узнали?» «Нет пока, но сейчас узнаю». Она вернулась в свою комнату. Гуччи под пледом переполошился, поднял голову. Навострил уши, прислушиваясь, набрала собственный мобильный номер и нажала на пластмассовую кнопку. Как только прозвучал первый далекий сигнал. В сумке что-то пискнуло и затихло. «Алло!» — фальшивым голосом сказала она в тишину и пустоту трубки. «Арсений, это я. Прости, пожалуйста, что отрываю, но когда нам тебя ждать?» Не было в трубке никакого Арсения, но она знала, сколько ушей прислушивается сейчас к ней, в том числе, может быть, и уши лютого врага. До сегодняшнего дня она и не подозревала, что у нее есть враги. «А курьеру что делать?» «Хорошо, передам. Приезжай скорее». Она еще некоторое время подержала трубку в ладони, а потом осторожно опустила ее в пластмассовое углубление и выглянула в распахнутую дверь. «Ждать не нужно», — сообщила она курьеру. «Он опаздывает. Мы пришлем договоры с кем-нибудь из наших. Завтра, скорее всего». «Вот спасибо вам, девушка», — прочувствованно сказал курьер и поднялся. И сразу стало видно, что он намного ее ниже. Впрочем, почти все на свете мужики были намного ее ниже. Так уж получилось. Надо было идти на подиум и томно шататься под музыку, покачивая костлявыми бедрами. Именно так Полина представляла себе профессию модели, а она заделалась в компьютерные гении. Кто-то в глубине офиса работал под... «Рамштайн». Ритм бил по ушам, раздражал Полину, хотя она умела не слышать, когда не хотела. Но сегодня у нее не было на это сил. «Шарон». Молчание. Рамштайновский ритм. Отдаленное компьютерное гудение. «Шарон». Телефонный звонок и Гринин голос, произнесший с неповторимым мужским чувством: «Привет, любимая». Впрочем, любимыми у Грини были все. «Шарон!» «А! Ну, наконец-то проснулась! Сварите мне кофе, пожалуйста, и сообразите чего-нибудь поесть». «А чего вам поесть?» «Ну, не знаю, яблоко, булку. А что, ничего нет?» «Нет!» — весело ответила юная Шарон. «Еще днем все кончилось!» То, что и поесть нечего, доконала Полину Светлову. «Если ничего нет, какого черта вы спрашиваете, что я хочу? Я хочу три бутерброда с колбасой и апельсин. Или яблоко. Яблока тоже нет?» «Нет». «Почему вы ничего не купили?» Так мне никто не сказал. Кто вам должен говорить? Вас шеф 10 раз предупреждал, чтобы вы покупали кофе и какую-нибудь еду. Для этого даже водитель есть и деньги специальные. Варвара всегда покупала. «Я квалифицированный работник», — неожиданно заявила Самойленко, которая еще утром мама велела быть самостоятельной, давать отпор домогательствам шефа, которые непременно должны воспоследовать, и ни за что не прислуживать остальным. «Я квалифицированный работник, и я не стану покупать вам колбасу». Полина Светлова, дылда в красных очках и джинсах «Эскада», так удивилась, что дар речи потеряла. Вот как ловко ее отбрила феминистка Шарон. Некоторое время дылда еще открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни слова, потом повернулась и ушла. И таким образом за Шарон осталась полная победа. «Полька, ты че орешь?» «Я не ору. Я хочу кофе. Я не ела целый день и...» «Заходи», — пригласил ее Марат Байсаров. «У меня свой». Самойленко отчетливо зафырчала за тонкой перегородкой, выразила свое отношение и к дылде, и к Марату. «Тебе сколько ложек?» «Чего?» «Сколько кофе на чашку?» «У тебя что?» Со священным ужасом вопросила Полина. «Растворимый?» Растворимый кофе в конторе был только у Феди. Просвещенный монарх Троепольской, завидев банку, немедленно изымал ее из оборота и больше не возвращал. «Да нет», — успокоил ее Марат, — «у меня кофеварка новая, идиотизм, варит по чашке, а больше ни в какую. Сколько тебе ложек?» «А какая чашка?» Марат показал. «Одну». «Сигарету? А у тебя какие?» «Честер». «Давай». «Одну?» Полина вскользь ему улыбнулась. Марат покопался в столе, выудил пачку и пустую пластмассовую зажигалку, посмотрел на свет, потряс ею и опять посмотрел, словно от его потряхивания там мог появиться газ. «Да ладно, у меня своя есть». «Как твоя собака?» «Кто?» «А, собака. Хорошо, только, по-моему, это никакая не собака». «Как?» — удивился Марат, который все и всегда принимал за чистую монету. «А кто тогда?» «А, по-моему, тролль». «Тролль?» — недоверчиво переспросил Марат. Полина кивнула, осторожно отхлебывая огненный кофе. «Кофе с сигаретой?» Вот настоящий рацион настоящего компьютерного гения. Только булки все равно очень хотелось. «Олька, ты чего такая мрачная?» Она не любила, когда ее звали Полькой. Это Троепольской придумал, будь он неладен, и прижилось. Теперь, когда ее так называли, ей все время казалось, что он где-то поблизости. «Есть хочу». Дело было не только в этом, но она не могла ничего сказать Марату. Она никому ничего не могла рассказать. «Да нет у меня ничего». «Ужасно. Я с голодухи всегда злюсь». «Могу еще кофе сварить?» Полина кивнула. В чашке остался один глоток. «Впрочем, их и было-то всего два. Работать будешь?» «Буду. Я сегодня полдня ездила и ничем больше не занималась. А у меня один макет вообще накрылся, представляешь?» «Как? А черт его знает как. Нету и все тут». Полина поставила чашку на стол и оглянулась на дверь. Почему-то ей показалось, что там кто-то есть. Она так определенно это почувствовала, что даже шея стало холодно. Она повела плечом и опять оглянулась, будто откидывая волосы назад. Дверь была распахнута. У них в конторе все запиралось только в крайних случаях. Когда приезжали клиенты, к примеру. «Какой макет, Марат?» «Уралмашевской». «Так его ж Федя делает, а не ты». Ну, Федя, ясное дело. Он меня просил какие-то хвосты за ним почистить. Я стал смотреть, а макета нет. Полина ничего не понимала. Марат, куда мог пропасть незаконченный макет из компьютера? Марат пожал плечами. Убить могли. Кто? Кому он нужен? Да никому не нужен. Случайно. Марат, кто мог случайно убить чужой макет? Марат опять пожал плечами и из крошечной колбы подлил ей кофе. Шея уже не просто похолодела. Под волосами словно лежал кусок льда. Полина потерла шею и стала выбираться из кресла. Она должна посмотреть, есть там кто-то или нет. Наверное, нет. Даже, скорее всего, нет. Это глупые дамские страхи, потому что сегодня такой день. Ужасный. Короче, он просил вечером отправить ему переделанный макет. А у меня его нету. Троепольской приедет, шкуру с меня сдерет. Польк, ты куда?